570. Запах Балю пусть напомнит вам о целебном очищении пространства. Когда низшие сферы так загрязнены, то эманации высот несут с собою частички отложения праны. Нельзя искусственно делать прану, но естественное отложение ее очищает пространство.